И вот так вот, в ручном режиме, мы стали пристраивать дворян одного за другим. Долго, кропотливо, мешкотно, но что делать? И, наконец, последний, но не по значению, момент для устранения проблемы обеднения дворян. Чтобы не разоряться, надо сократить расходы. Казалось бы, просто, но сделать это оказалось ох как не так легко. Эту тему мы долго обсуждали с канцлером Воронцовым. Но, не удовлетворившись результатом наших с ним изысканий, я инициировал публичную дискуссию через печать. Надо сказать, что в Петербурге, наэлектризованном колоссальными переменами в жизни российской державы и еще более грандиозными перспективами, вдруг развелось видимо-невидимо разных газет, журналов, еженедельников и прочего печатного продукта. В большинстве своем они занимались обсасыванием слухов из околоправительственных кругов. Но я, иногда почитывая этот печатный мусор, иной раз находил своим умудренным опытом проживания в 21-м веке взором заказные статейки, направленные против чьих-то политических противников или продвигавшие какую-то выгодную тему, например, отмену казенной монополии на спирт и возврат к откупам. Не без интереса обнаружив такого рода контент, я обратил на это внимание Спиранского. «Михаил Михайлович, вот, полюбуйтесь, в «Вестях с Невы» опять появилась купленная статья про благотворную роль винных откупщиков, почти один в один повторяемая в нескольких печатных изданиях. Я вам приказываю заняться анализом этих статей на предмет, кто из наших издателей подвержен призывному мычанию золотого тельца, а кто нет. И тех, и других надо заметить, и принципиальных, и продажных. Обе эти разновидности могут быть по-своему полезны. Вы ведь и так читаете газеты, ну вот, теперь будете делать это с пользой. Итак, возвращаясь к вопросу, инициировали мы обсуждение запрета на экспорт некоторых предметов роскоши. Честно говоря, без иных вещей вполне можно было бы прожить, дорогущие лионские шелка, венская мебель, венецианское стекло, оливки, каперсы, черепаховое мясо, соленые лимоны. Ну вот кому, скажите, нужны соленые лимоны? Я понимаю, если бы они стоили гроши, так нет. Огромные расходы дворяне несли на одежду, особенно украшения и дамские платья, а также на мундиры. К счастью, мода на классический костюм сильно переменила дело. Вместо дорогого бархата в моду вошел воздушный муслин. Эту тонкую хлопчатобумажную ткань оказалось возможно закупать на Востоке, в Персии и Турции, а также наладить ее выработку прямо в России, ведь делалась она из того же самого меткаля. Я отправил нужные указания Грачеву, прислал ему опытных ткачей из Тебриза и Масула, и вскоре он смог получить вполне приличные образцы собственных тканей. С украшениями тоже все получилось очень удачно. Мода на бриллианты прошла, теперь все были без ума от резных камней в эллинском стиле, выполнявшихся из полудрагоценных камней. На это дело мы запрягли учеников из Императорской академии художеств. Но рук не хватало. Пришлось завести несколько опытных в этом деле иностранцев. В частности, так появился в Петербурге некий Эммануил Араужа. Но самая стрёмная ситуация была с винами, особенно с шампанским. Запрет на него я ввести не решился, пожалуй, для дворянства это было бы уже чересчур, да и французы обидятся, а я с ними стараюсь поддерживать нормальные отношения. На это вино уже действовали очень высокие, 100%, ввозные тарифы, и пусть, пожалуй, все так и остается. Но задачу снизить расходы дворянства на роскошь таможенные сборы никак не решали. Тут я вспомнил, что еще 3 года назад слышал на Дону про цимлянское вино. Худо, бедно, а замена шампанского. Вместо дорогих французских вин можно разбить виноградники на Кубани и в Крыму. Отличный план. Только вот есть одно но. Я был и на Дону, и в Крыму 3 года назад, и воочию видел, что там в плане виноделия конь не валялся. Что-то, конечно, есть, но до серьезных масштабов очень далеко. Отправил туда Каразина с поручением произвести ревизию и опыты в больших размерах. Плодом этой поездки явилась записка «Беспристрастный взгляд на южный берег Таврида и на его произведения», где Василий Назарович подверг критике практиковавшиеся у нас на юге способы насаждения и поднятия крымского виноделия. «Издерживаются 15 тысяч рублей на Никитский сад и его винодельное училище», – писал он, – «и за это отправляется ко двору ежегодно 50 бочонков винограда с 50 тысяч кустов». О существующей там школе виноделия он сообщил самые печальные сведения. Школа существовала уже 3 года, а из нее не вышло еще ни одного дельного садовника, и не мудрено. Ученики школьной администрации трактуемы были исключительно как рабочая сила. Не только о научном образовании, Но даже об обучении грамоте учеников никто не думал, хотя на это были ассигнованы нужные суммы. Словом, это оказался тип сельскохозяйственной школы, которые учреждаются частными землевладельцами и служат только для снабжения имения даровой рабочей силой и предлогом для получения субсидий от казны. К сожалению, такое явление широко распространилось после громких успехов школы Болотова и ей подобных. Для истребления этого зла, Каразин предложил оплачивать успехи всех этих сельскохозяйственных школ не авансом, а по факту представления ими выучившихся и знающих виноградарей, виноделов и агрономов. Полностью согласившись с Василием Назаровичем в этом отношении, я отдал необходимые распоряжения, но этого было мало. Требовались прежде всего хорошие люди, энтузиасты своего дела, таких как Болотов, а еще были потребны инвесторы, имеющие собственные материальные интересы в успехе задуманного дела. Первым делом был направлен запрос в Вольное экономическое общество. Я предлагал участникам этого благородного заведения подобрать толковых людей для учреждения на юге России двух винодельческих компаний, которые занимались бы, одно цемлянскими винами, другое – винами южного берега Крыма. При должном качестве винного материала и некоторой рекламе можно было рассчитывать заменить на нашем рынке дорогие французские вина много более дешевыми отечественными аналогами. Здесь у меня был и личный интерес. Дело в том, что почти все производимые в мире вина были сладкими или полусладкими. Отыскать полусухое шампанское, а тем паче брют, решительно невозможно. Мои же вкусы, сформированные в 21 веке, склонялись именно к сухому, а его нет нигде. Так что одной из поставленных задач для новых винодельческих компаний как раз стало получение сухих и полусухих марочных вин. Понятное дело, нужны толковые специалисты-виноделы. Водятся они в Европах, у нас пока ничего не выросло. Пытались уже завозить. Тот же Потемкин искал хороших виноделов, привез аж целого графа Пармского, но ничего путного из этой затеи не получилось. Тут мне, однако, пришло в голову отличное решение. Иезуиты. Среди духовных лиц вообще попадаются весьма сведущие в виноделии, как известно, тоже шампанское изобрели в монастыре. Почему бы не пошарить по этой линии? Да, конечно, они будут пропихивать свою католическую повестку, но, раз с папой они не дружат, то почему бы и нет? Кстати, может быть, вообще продвинуть новый, более правильный католицизм? В общем, виноделов можно найти. Намного сложнее обстоит дело с виноградом. На Дону виноградников пока мало, и они, бывает, вымерзают. Крымские плантации сильно пострадали за время войны, а местные сорта иной раз не очень-то подходят для виноделия. И что делать? И тут я вспомнил свою поездку в Крым 3 года назад. Там я видел привозимый из Турции сгущенный виноградный сок. Стоит он страшно дешево, очень сладкий, не портится даже в жару. Бинго! Пока у нас нет своих виноградников, можно воспользоваться этими виноматериалами. Понятно, встает вопрос качества, стабильности состава, устойчивости поставок, но все это решаемо. Просто надо работать. Глава 15. Паруса на горизонте. Паруса на горизонте. Дон Хосе Дарья Аргуэля, капитан-комендант Сан-Франциско, едва заслышав эту весть, схватил тотчас же подзорную трубу и немедленно бросился на крышу Пресидиа 17. Пресидиа. Каменный форт, возвышавшемуся над остальными постройками молодого города. Действительно, от наблюдательного поста на горе Давида поднимались клубы дыма. Это был тревожный сигнал. Комендант обернулся к океану, всматриваясь в лазурную даль там, на горизонте, где-то на границе видимости, белели паруса больших кораблей. И было их не один и не два, много парусов. Капитан-комендант почувствовал, как у него упало сердце. Это явно не китобои и не торговцы. Такими толпами им тут просто-напросто нечего делать. Там либо новая кругосветная экспедиция, вроде похода Лаперуза, или армия вторжения. На одном единственном корабле, сотни моряков, а у него в распоряжении, 2 старых орудия и 37 солдат. И что с этим прикажете делать? Впрочем, что предпринять, капитан продумал уже давно. «Мария, Мария!» – воскликнул он, сбегая вниз. Жена, услышав его встревоженный голос, тут где выскочила из молельной. На горизонте паруса. Похоже, это военные корабли. Кто там может быть? Пираты? Всплеснула руками Мария Игнасия. Не думаю. Я насчитал 8 кораблей. Ни один пират не собрал бы такой эскадры. Боже всемогущий. Спаси нас, святой Франциск. Предупреди женщин. Найди детей, где бы они ни были. Пусть спешат к форту. Мария Игнасия, бледная, как только позволяла ее смуглая кожа, тут же оставила причитание и опрометью бросилась собирать детей. Жизнь на фронтире давно научила ее рассчитывать на собственные силы. «Луис, Луис Антонио», — позвала она старшего сына, как раз упражнявшегося с лассо в компании Вака-18, Вака, пастухи из индейцев. «Скачи на в миссию Падре Солараса, предупреди святых отцов, что началась война, и найди сестру». Она ушла гулять возле океана. «Сантьяго, где Сантьяго?» Сам Аргуэльо тем временем готовился дать отпор непрошенным гостям. «Хакина, скорее собери всех людей и скажи привести орудие к бою», — воскликнул он, врываясь в казарму. Адъютант бросился исполнять приказы. Через несколько минут со всех сторон к приседя, поднимая пыль до небес, верхом скакали работавшие в поле солдаты. Другие, бывшие в городе, бежали, на ходу натягивая форменные мундиры. Прибежали люди с полей, святые отцы привели индейцев из своих миссий. Комендант немедленно расставил их по стене. «Берите палки, вилы, грабли, все, что издали может напоминать ружье. Держите их наподобие мушкетов, и встаньте на эспланаде 19, эспланада, пространство перед фортом, очищенное от построек приседя. Падре, скажите своим подопечным, пусть сделают то же самое». Они давно уже поступали таким образом каждый раз, когда приходили к ним иностранные суда. Едва на горизонте покажется парус, даже одиночный, как сигнальный пост, расположенный на высокой горе Давида, у залива Исве. Франциско подает сигнал, и все население городка и окрестных земель тут же сбегается в Пресидию. Все они, прискакав, прячутся за укреплением, изображая из себя солдат, дабы создать ложное представление о своей численности. Падре Теодоро, священник, возглавлявший францисканскую миссию в Сан-Франциско, тут же приказал своим ваку собрать людей с полевых работ и отправить их в приседя. Впрочем, на неизвестные корабли этот маневр не произвел никакого впечатления. Неторопливо, преодолевая вызванное отливом течение, они вступили в пролив и один за другим встали на якорной стоянке. Корабли выглядели крайне необычно. Нигде и никогда еще Аргуэльо не видел столь стремительных очертаний корпуса, оканчивающегося изящным бушпритом, таких высоких мачт, наклоненных назад, вооруженных 5 ярусами парусов. Когда над мачтами одного из кораблей поднялся необычный штандарт из белого полотнища с перекрещенными синими чертами, капитан-комендант вообще встал в тупик. Чей это флаг? Кто-нибудь знает его? Да, он очень походил на полотнище, под которым бороздила океаны королевская армада Испании. Но там перекрещивающиеся линии были красные, а тут – синие. По крайней мере, это не англичане и не французы. «Надеюсь, все скоро разрешится», – произнес Аргуэльо, увидев, что от одного из кораблей отвалила шлюпка под тем же стягом. Вскоре она, преодолевая отлив, уткнулась носом в песчаный берег у подножия города. Из шлюпки выскочили двое офицеров, побредшие через пенистый прибой по направлению к приседи. Матросы бросились вытаскивать шлюпку на берег. Когда чужаки приблизились к форту, капитан-комендант решил выйти им навстречу. Очевидно, это парламентеры, хоть и не под белым флагом, значит, надо встретиться и узнать, кто они и чего хотят найти на этом пустынном побережье. Один, молодой, коренастый, одетый в иностранный белый мундир с зеленым камзолом, явно был иностранец. А вот второй, даже если бы и не был облачен в форму королевской армады, все равно по каким-то неуловимым признакам глаз коменданта признал бы в нем испанца. «Капитан-комендант Пресидио Сан-Франциско, я полагаю?» – спросил незнакомый испанец, в голосе которого явственно прозвучал баскский выговор. «Именно так, Хосе Дарья Аргуэльо, капитан-комендант, к вашим услугам!» – растерянно произнес Аргуэльо, недоумевая, кто бы это мог быть, этот грант с такими властными манерами. «Я капитан Космо Чуракка», – представился незнакомец, «а это капитан Макария Ратманов. Он русский, как и вся эскадра. Соглашением между Его Величеством Королем Карлосом IV и Императором Александром Калифорния передается в аренду российской державе на срок 30 лет. Вот текст посвященного этому эдикта. Вы все можете уехать, русская эскадра, разгрузившись, отправиться затем в Акапулько, или вольны остаться на правах частных лиц». Хосе Дарья встал, как громом пораженный. Уехать? Теперь, всего 3 года назад он получил тут огромное поместье, и теперь придется покинуть все это? Но вскоре он овладел собой. «В конце концов, служба прежде всего. Я должен доложить об этом губернатору Арелиги», — произнес он, неприязненно разглядывая курносого русского. «Непременно. Давайте мы вместе проследуем к нему, дабы я подробно ознакомиться с диктом и дальнейшим порядком действий его администрации. Также, прошу вас позаботиться об организации временной резиденции русского наместника. Дон Теодор Абызил де Растопчин высадится, как только губернатор де Орельеги будет готов его принять. Полагаю, было бы очень любезно с нашей стороны подготовить ему жилище на берегу. Дон Теодор сильно страдал все путешествие и непременно оценит возможность остаться на твердой земле. Хосе Хоакин де Орельеги, губернатор Калифорнии, имел резиденцию в Пресидио Монтеррей в глубине Калифорнии. Добираться туда пришлось верхом. Любимый подчиненными, те прямо в глаза называли его «отец родной», губернатор воспринял новость крайне экспрессивно. «Проклятие! В Мадриде держат нас за мешок шерсти, и, похоже, не знают, кому сбыть с рук. Это же надо, русские!» Дон Косми понимающе кивнул головой. Губернатор тоже был баском, и адмирал прекрасно понимал, каких трудов стоило тому пробиться сквозь плотные ряды Кастильской знати, чтобы занять это место на краю земли. «Поверьте, донор религи, мне это нравится не более, чем вам». Но таково решение князя де Ла-Пас. Русские обещали ему оказать помощь с переправкой мексиканского золота в Кадис, что в сложившейся ситуации критически важно. Военные расходы буквально опустошают Испанию также. Я слышал, есть какие-то договоренности по поводу Гибралтара. Но это все не наше дело. Мой благородный дон, есть королевский эдикт. Чего вам более надо? Губернатор нахмурился. Дон Чуракка, я не ропщу на решение короля, а уж тем более мне неизвестны резоны князя де Ла-Пас. Но какая судьба ждет францисканские миссии? Многие годы монахи смиренно несут свой крест, приобщая дикарей к основам цивилизации. И теперь в этот край входит жадная до земель империя, известная своим презрением к престолу апостола Петра. На эту тираду Дон Косми лишь отрицательно покачал головой. На этот счет, донор религи, можете быть совершенно спокойны. Соглашением сторон в Калифорнии гарантирована свобода вероисповедания, так что францисканцам не грозит решительно ничего. Все их миссии будут сохранены, имущество неприкосновенно. Сколько у нас времени на эвакуацию? 3 месяца. Но, полагаю, русские будут столь любезны, что предоставят вам место на своих кораблях, в ближайшее время направляющихся в Акапулько. Превосходно. Незачем откладывать неизбежное, я соберусь так скоро, как этого требуют обстоятельства и новые хозяева Калифорнии. Россия всего лишь арендует эту землю на 30 лет, напомнил ему Чуракка. И затем они безропотно и спокойно отсюда уберутся. Ах, мой дорогой Дон, неужели вы всерьез в это верите? Горестно вздохнул де Орельеги, и Дон Чуракка, подумав, вынужден был ответить себе отрицательно. Население крохотного Сан-Франциско с удивлением наблюдало за разгрузкой русских кораблей. Видно было, что пришельцы подготовились основательно. Русские вывезли на берег много полосового железа, чугунных ядер, огромные вязанки заступов, тачек и каких-то лоханок. Затем пришельцы с трудом вытащили на берег огромные тяжелые ящики, для перевозки которых им пришлось сооружать огромные плоты из бревен и пустых бочек. Когда ящики вскрыли, в них оказались диковинные механизмы. Это паровая лесопилка. На ломаном французском с гордостью пояснял капитан Ратманов. А это, о, это совсем особенная вещь. Это двигатель для парового буксира. Были и большие, и, видимо, очень тяжелые запаянные баки, содержимое которых осталось неизвестным. Далее на берег поступили гигантские боевые орудия. Тут же русские начали устраивать батарею у входа в залив. Выгрузив свою поклажу, русские шлюпки на обратную дорогу забирали вещи испанцев, отбывавших в Акапулько. В ожидании погрузки семьи Аргуэля, де Орельеги, несколько монахов и Дон Чуракка прохаживались по берегу, наблюдая, как могучие волны бесконечно перекатывают прибрежную гальку, так же неумолимо и равнодушно, как сильные мира сего распоряжаются человеческими судьбами. Все были печальны, лишь беззаботные дети, заливаясь хохотом, играли с волнами, то подбегая вплотную к линии прибоя, то с визгом спасаясь от очередного накатывающего с брызгами пенистого водяного вала. Похоже, русский царь очень щепетильно относится к безопасности своих приобретений, заметил капитан Чуракка, наблюдая за суетой вокруг установки тяжелых орудий на траверзе пролива. «Пожалуй, нашему двору есть чему у них поучиться». Хосе де Орельеги лишь печально кивнул в ответ, провожая взглядом дочку Аргуэля, Марию, с визгом убегавшую от выкатившейся на пляж сине-зеленой волны. «А я ведь не сразу понял, кто вы», — произнес он, оторвавшись от созерцания берега, которому отдал 25 лет своей жизни, а теперь покидал навсегда. Ведь вы, знаменитый капитан Чарукка, известный мореплаватель и исследователь Магелланова пролива? Да, Дон Хосе, это я. Как я рад, что познакомился с вами. Таким, как вы, принадлежит будущее Испании. Увы, не могу согласиться. Оно узурпировано такими, как годы. Не говорите так, когда слышишь такое, пропадает всякое желание жить. Неужели вы полагаете, что наш закат необратим? Конечно, нет. Но что надо сделать, чтобы наша страна вновь воспаряла, я не знаю. Возможно, кто-то из иностранцев, англичане, французы или эти русские, знают ответ. И наблюдая за ними, мы выйдем на собственный путь, с которого сбились многие годы назад. Но одно я знаю твердо, мы должны попытаться, хотя бы ради вот этих детей. У вас есть дети, Дон Чарукка? Спросил почему-то бывший губернатор. Нет, Дон Хосе, я не женат. Сначала составить партию мешало безденежье, теперь безденежье и служба. Так, кажется, вещи наши уже перевезли. Пришла наша очередь. И Дон Косме Чарукка отправился к подплывающим шлюпкам, помогать детям взбираться на борт лодок, увозящих их к другой жизни. Ветер свежел, и шлюпки мотало пенистым прибоем. «Сеньорита, позвольте помочь вам. Вы замочите платье, а высушить его на корабле очень непросто», произнес Дон Косме, протягивая руку юной Марии Аргуэля. Девочка доверчиво приняла его длань, аристократически узкую, но крепкую руку морского офицера. Чарукка легко подхватил ее и, утопая сапогами в мокром, размываемом прибоем песке, поспешил к шлюпе. А Мария Консепсьон Аргуэля, в семье именуемая Кончита, дабы не путать с матерью, Мария Игнасия, неотрывно глядела через плечо Чарукки на покрытый пеной берег, на который ей никогда уже не суждено будет вернуться. Отчет губернатора заморского владения Калифорнии Федора Васильевича Растопчина о высадке на побережье Северной Америки. Ваше императорское величество, Александр Павлович, настоящим верноподданнейше довожу до вашего сведения, что 25 августа сего года наша экспедиция, преодолев просторы Великого океана, встала на якорь в заливе Святого Франциска. После переговоров с предъявлением королевского эдикта и пояснений, данных адмиралом Чаруккою, губернатор Аргуэльяс, хоть и с неохотою, передал мне все бразды правления и попросил с оказией отвезти его в Акапулько, что и было исполнено. Калифорния есть одна из тех благословенных стран земного шара, на которые природа излила все дары свои, могущие споспешествовать народному богатству, величию и счастью. Благорастворенный климат, не подверженный ни чрезвычайным жарам, ни холоду и чуждый всяких опасных прилипчивых болезней, есть несомненное благо сей части света. Необыкновенное плодородие, свойства и положение земель, ее составляющих, способны обеспечить продовольствие самого многочисленного народа. Соседство океана и безопасные пристани дают средства к основанию и распространению морской торговли, а обширные при берегах растущие леса, наполненные лучшим разных родов строевым лесом, доставляют все способы завести кораблестроение. Словом, в Калифорнии все для человека нужное есть или быть может в чрезвычайном изобилии. Однако же, под испанским правлением, страна эта нельзя сказать, чтобы процветала. Так, главное укрепление всей Калифорнии, Пресидия Монтерре, есть не что иное, как четырехугольное строение вышиною не более 1 сажени, построенное из местного очень мягкого камня и имеющее в длину около 150, а в ширину около 120 сажен. В середине его находится пространный двор с выходом посредством одних ворот и двух калиток. Снаружи окон нет, а внутри всего здания идет галерея, и в одной стороне построена небольшая церковь. Все на тюрьму похожей казарме живут губернатор, комендант Пресиди, все офицеры и солдаты. Тут же арсенал, магазины и мелочные лавочки. Укрепление порта состоит в земляной насыпи, между двумя рядами невысоких свай кое-как наваленной, составленными промежутками вместо амбразур, из коих высунуты 8 или 10 пушек. Сия крепость, подобная обыкновенному полевому редуту, стоит на высоком месте, откуда хорошие батареи могли бы совершенно защищать рейд и препятствовать высадке, ибо прибой морской или бурун всем заливе только и позволяет безопасно приставать к берегу, находящемуся в расстоянии ближе пушечных выстрелов от всей возвышенности. Новая Калифорния имеет 4 порта, безопасные для судов во всякое время года и находящиеся в удобном расстоянии один от другого по всему пространству берегов ее. Оные порты называются Святого Франциска, Монтерри, Святой Варвары и Святого Диева. Залив СВ. Франциско есть один из превосходнейших портов в свете. Вход в него безопасен, акватория обширна и не имеет рифов или мелей. Имея в ширину менее 2 версты, будучи подвержен сильному влиянию прилива и отлива, он позволяет малыми средствами укрепить его, так что неприятельские суда не смогут пройти он им. С нашей артиллерией можно сделать его положительно неприступным. Пространство порта и берега, покрытое во многих местах строевым лесом, дает способы к кораблестроению. Можно основать в разных местах верфи и строить все суда, потребные для области, ибо здесь бы надлежало быть главному областному городу, и место сие со всем основанием можно почитать ключом Калифорнии. Кроме всего прочего, в Калифорнии много морских бобров, шкуры коих в Китае дорого ценятся. Прежде испанцы пытались основать в Калифорнии бобровые промыслы, но ничего не смогли, ведь для промысла бобров мало того, чтоб их много у берегов какой области водилось, их еще нужно уметь добывать. Для сего потребны смелость на воде, чрезвычайное проворство, ловкость, сноровка и охота к всему упражнению, то есть все именно те качества, каких ни испанцы, ни калифорнийские их индейцы вовсе не имеют. Морские коты также водятся здесь во множестве. Главное их пристанище в каменистых островах, называемых Фаралинис, кои лежат пред входом в залив Исве, Франциско. Известно, что шкуры сих животных продаются выгодно в Китае, куда и бобры должны быть также отправляемы. На тех же островах много и севучей, кои доставляют пищу нашим промышленникам и кожи для обтяжки их лодок. Киты у здешних берегов также водятся, и Монтеррейский залив часто бывает наполнен ими. По местному положению в нем весьма удобно завести китовые промыслы. Главный торг сим товаром должен быть производим с Китаем, и по элику корабля нельзя же доверху нагрузить бобрами и котами, то строевой и мачтовый лес, весьма дорогими ценами продающийся в кантоне, мог бы отправляться вместо балласта. Воловьи кожи и сало также могли бы составить важную часть торговли. Число рогатого окота так велико в Калифорнии, что товаров сих всякий год можно заготовлять превеликое количество без препятствия размножению животных. Бычьи кожи, сало, пшеницу и бобы отправляют и ныне отсюда в Перу. Вообще продовольствие тут великое изобилие. Плоды, коими Калифорния изобилует, суть яблоки, груши, персики, виноград, арбузы, дыни. Табак также родится, только здесь не умеют приготовлять его. Деревья лимонные и апельсинные здесь есть, но плоды их не созревают по причине частых туманов. По условиям местности полагаю возможным выращивать тут и хлопок, но не на побережье, а в долине реки Сакраменто. Оливковых и лавровых дерев много, но за ними ходить старания не прилагают. Вино делают только в одной миссии СВ, Михаила. Я отведывал его у губернатора. Оно весьма невкусно, но могло бы доставлять хороший уксус. В строевом лесе лучших родов Калифорния не имеет недостатка, и притом растет он не на неприступных горах, но в равнинах и близ морского берега, а особенно около залива СВ. Франциско, который есть самый превосходный порт во всей Калифорнии и один из лучших в целом свете. Домашнего или ручного скота при миссиях весьма много, но птиц дворовых мало, да и тех не во всех миссиях держат. Зато в лесах калифорнийских водится в невероятном множестве перепелки. Подле самого селения они обитают стаями, состоящими иногда из 300 птиц. Они весьма вкусны, и ловить их нетрудно. Для меня в один день 2 мальчика поймали 20 живых птиц. Окрестные саванны полны диких лошадей, так, что их надобно только ловить, не тратя средств ни на разведение, ни на прокорм. Рогатого скота в диком состоянии также преизобильно. Они подходят иногда так близко к миссиям, что быков индейцы убивают для пищи, а жеребят испанцы ловят и приучают к езде. Мы сами видели стада их в лесу, когда ездили из Монтеррея в миссию СВ. Карло. Больших дворовых собак испанской породы весьма много, и, кажется, без проводника страшно приблизиться к миссии, но они так смирны, что никогда не нападают на людей. Пшеница вырастает тут превосходная, и дает урожай сам 25, сам 30, так аж бобы и маис. Туземцы употребляют толокно и муку из желудей, кои не имеют здесь горького вкуса. Из желудевой муки делают пресные лепешки. Вообще туземцы чрезвычайно неразвиты. Все их изделия и собственные произведения показывают, что нет у них ни малейшей способности к изобретениям, а их копья, луки, стрелы у многих других диких народов могли бы служить только игрушками детям. Монахи-францисканцы в своих миссиях одержат индейцев точно на тех же правилах, какие нашел здесь 12 лет назад. В будни работают они в поле каждый день 7 часов, в церкви проводят 2 часа. В праздники работы нет, но по 4 и 5 часов в день употребляют на моление. Кормит их также 3 раза в день киселем из ячной муки, сваренным в воде с маисом, бобами и горохом. Изредка дают мясо говяжье, а трудолюбивые из них ловят для себя рыбу. Пишу варит в общественных котлах и раздают по колоколу. За отступление от правил, католической религией предписываемых, за леность и за преступления миссионеры наказывают их по своему произволу телесно или заключением, а чаще заковывают виновных в железо. Плодами же полевых трудов своей паствы они сами пользуются. Живут они в жалких шалашах, о чистоте и опрятности коих и говорить нечего. У хорошего хозяина хлевы чище бывают. Теперь мы приступаем к устройству в проливе 2 батарей друг напротив друга, форт Румянцев и форт Суворов, дабы полностью перекрыть вход в залив. Первым делом мы устраиваем лесопилку, затем верфь Эллинг. Полагаю, что паровые драги будут готовы к работе через самое короткое время, также устраиваем кузницы и мастерские. Согласно ваших указаний, один из кораблей, СВ «Рафаил», под командою капитана Макара Ратманова направляется в Новоархангельск с грузом зерна и солонины. Пометуя разрешение вашего императорского величества ко всякой полезной инициативе, я взял на себя смелость приказать Ратманову привезти сюда 15-20 семейств алеутов для устройства охоты на бобра. Алеуты – такой народ, которому ничто на свете не может принести большего удовольствия, как гоняться за бобрами. При виде сего животного на море алеут глаз с него не спускает и весь дрожит, как охотничья собака при виде зверя. С самой юности привыкают они к всему трудному и для неопытных охотников опасному промыслу. Полагаю возможным добывать тут по 3-4 тысячи шкур бобра и кота ежегодно, составя соперничество русско-американской компании. Все прочие корабли, в количестве 7, под общим командованием капитан-командора Ивана Крузенштерна, загрузившись бычьими кожами и строевым лесом, отбывают в Акапулько с дальнейшим направлением в Шанхай, а затем и в Кантон. Состояние сих кораблей превосходно и вселяет надежды на полный успех предприятия. Засим разрешите уверить вас в совершеннейшем моем почтении. Г. Санкт-Франциск, Верхняя Калифорния, 2 сентября 1798 года. Губернатор заморского владения Калифорния, граф Ф. РСТАПЧН, глава 16. Михаил Илларионович всегда считал себя человеком ловким и небрезгливым. К таким мыслям подвигли его многочисленные случаи из собственной жизни. Скажем, когда-то, чтобы получить должность директора сухопутного военного корпуса, он каждое утро являлся к фавориту Зубову и приносил с собою кофейник, чтобы угостить того настоящим турецким кофе. Искомую должность он тогда получил, но человек, с которым ему предстояло увидеться в Париже, по части изворотливости и забвений норм морали далеко оставил его позади. Сухопарый, высокий, сильно хромающий господин с лицом, обезображенным оспой, уже успел прогреметь в Европе. И даже император Александр, тоже очень непростой человек, инструктируя Михаила Илларионовича перед поездкой, отмечал особо: «С Толераном будьте предельно осторожны, это изумительно хитрый субъект. Посвяти себя он наукам или искусству, его гений сиял бы нам во всем величии, затмив Рафаэля и Леонардо да Винчи. Но он предпочел политику, и отдается ей с жаром неофита, продавшего душу дьяволу». Да, жизненный путь этого господина уже тогда впечатлял. Будучи епископом Римско-католической церкви, избранным в Генеральные Штаты, он сошелся там с либералом Мирабо и, быстро уловив, куда дует ветер, сразу же разработал законопроект о лишении церкви ее имущества, лишении собственности, чему Римско-католическая церковь успешно противилась века. Толеран скромно назвал реформированием церкви. После горячих дебатов Национальное собрание приняло программу национализации церковного имущества в редакции Толерана, поручив ему контролировать процесс национализации. Именно тогда Толеран приобрел свой первый большой капитал – 500 000 ливров, блестящий приз за предательство. А вишенкой на торте стала принятая с подачи Толерана резолюция, согласно которой католичество не являлось больше государственной религией. Революционная волна нарастала, и Толеран решил оседлать ее. Религия быстро теряла свои позиции, и амбициозный молодой месье решил оставить пост епископа. Более достойным занятием ему показалась внешняя политика. Именно на здесь происходят самые важные, скрытые от посторонних глаз события, способные наполнить карман приобщившегося тайн золотыми дукатами, ливрами, фунтами и талерами. Только не ленись собирать. И летом 1791 года Толеран приобрел первый опыт в большой политике. За посредничество в переговорах между Испанией и Францией Толейран от благодарного испанского правительства получил 100 тысяч американских долларов, пришедшихся очень кстати. В конце того же года он участвовал, хоть и на вторых ролях, в переговорах между Россией и Турцией. Тут Толейран решил, что нашел свое место. Он хочет стать дипломатом, да не просто дипломатом, а министром внешних сношений. И вот, с начала 1792 года он налаживает контакты, ищет влиятельные знакомства в Министерстве иностранных дел, дружит с послами. Толейран охотно и много играл в карты, проигрывая кому надо. Светские разговоры в салонах, мужские беседы за картами, встречи в клубах в конце концов дали результат, ему начали давать дипломатические поручения. 3 месяца находился Толейран в Лондоне и добился там определенных успехов. Английское правительство подписало пакт о нейтралитете. Тем временем случилось несчастье. Король бежал в Вену, а депутаты конвента, устроившие обыск в Тюильри, обнаружили там письма Толейрана, предлагавшего королю свои услуги. Объявленный вне закона, Шарль остался в Англии. Предательство номер 2. В Англии Шарль Морис оказался не у дел. Эмигранты-монархисты его сторонились, считая революционером. В конце концов ему пришлось уехать в Америку, где он и пережил самые страшные годы якобинской диктатуры. Успешно занимаясь земельными спекуляциями в штатах Коннектикут и Делавэр, Толейран уже было отчаялся вернуться во Францию, как вдруг термидорианский переворот вновь переменил все фигуры на доске. И 30 сентября 1796 года Толейран вновь оказался в Париже. Осмотревшись в Париже, возобновив знакомство с теми, кто остался жив после ужасов якобинства, Толейран начал действовать. В это время серьезно заболел и уехал лечиться в Голландию министр иностранных дел Шарль де Лакруа. Это был тот шанс, который ни в коем случае нельзя было упускать. Действуя через мадам де Сталь, не жалея денег, он начал добиваться поста министра, хотя бы на время болезни де Лакруа. Все эти интриги и салонные усилия мадам де Сталь закончились тем, что всесильный на тот момент Баррас согласился встретиться с Толейраном по поводу его назначения на министерский пост. Беседа с глазу на глаз завершилась полным удовлетворением сторон. Директора очень заинтересовал свежий взгляд кандидата на внешнюю политику как на источник дохода. Очарование было взаимным. Выйдя от Барраса и сев в карету, Шарль всю обратную дорогу восклицал, в забытье следуя своей мысли. Огромное состояние, огромное состояние. И 18 июня 1797 года Толейран был назначен министром иностранных дел Франции. Всего через 2 недели новоиспеченный министр прочитал в Национальном институте доклад о возможности и необходимости завоевания английских колоний в Индии. Первый этап предприятия – захват Египта. Через 20 дней этот доклад, оформленный в аналитическую записку с конкретными выкладками, цифрами и планом, министр положил на стол заседание директории. Вскоре этот план начал притворяться в жизнь. Несколько месяцев назад, ранней весной, 70-тысячная итальянская армия под командованием Мора, пройдя Лигурийским побережьем, вступила в Италию. Официальной целью похода было свержение неаполитанской династии, принявшей английские субсидии и занявшей крайне недружественную республике позицию. Никто в Европе не сомневался, что в реальности директория решила полностью подмять под себя Италию, создав на Апеннинском полуострове марионеточные республики по образцу того, что уже сделано ими в Голландии. Но лишь немногие догадывались, что завоевание Италии должно было стать прелюдией вторжения в Египет. И вот эта сторона деятельности Французской республики крайне интересовала императора Александра. Поэтому Михаил Илларионович, находясь в Париже проездом в Мадрид, остановился на несколько дней, дабы провести встречи и переговоры с крупнейшими политиками Франции. «Месье министр», – начал Кутузов, доброжелательно улыбаясь французскому министру, «победоносные армии республики сокрушили на континенте всех своих врагов. Теперь Европа полна слухов и домыслов о том, куда ваши войска направят теперь свои удары. Называют самые разнообразные страны и даже континенты. Император Александр полагает, что дружественное взаимное расположение наших держав позволяет ему рассчитывать на вашу откровенность. Вы действительно собираетесь атаковать Египет?» Толейран тоже самым любезнейшим образом улыбнулся. «Непременно. Египет – это наш путь в Индию. Мы уже заключили союзнический договор с Типу Султаном, и теперь готовим переброску способных изгнать британскую Ост-Индскую компанию с полуострова Индостан. Но ведь это повлечет для вас войну с Турцией, вашим старым союзником. К Кроме того, для вас это будет уже вторая заморская экспедиция. Благоразумно ли так распылять свои силы? Мы не ожидаем конфликта с Портой. Египет давно уже сам по себе. Да и вся Оттаманская империя теперь составляет конгломерат независимых пашалыков. И вас не страшат отдаленность предстоящего театра боевых действий, господство Англии на морях, Индия вполне доступна по суше. Взяв Египет в качестве операционной базы, мы сможем пройти через Переднюю Азию до самого Ганга, через горы и пустыни, несколько тысяч верст, сомневаюсь, подумал Михаил Илларионович, продолжая все так же любезно улыбаться. Ну что же, наконец, ответил он, император Александр никогда не выражал намерений закрепиться на Индостане. Возможно, нам стоило бы заранее разделить границы сфер влияния в Азии, дабы между нашими великими державами не возникало никаких недопониманий, способных привести к трагическим последствиям. Мы предлагаем вам заранее распределить, в каких странах преобладание получает Франция, где Россия, и не забыть про другие державы, которые, конечно же, тоже заходят получить свою долю. Наши требования умерены, и, если вы их примете, мы могли бы оказать вам содействие настолько, насколько это позволяет статус дружественного нейтралитета. Например, мы могли бы организовать снабжение вашей армии при переходе через Персию. Но вы же воюете с Шахиншахом, будто невзначай спросил французский министр. Ваша информация устарела, месье. Наши войска взяли Тегеран, и теперь приближаются к Ширазу. У персов теперь новый шах. Вся страна их отныне может почитаться полностью нам послушной. Прекрасно, прекрасно, небрежно ответил Талейран. Ну что же, если говорить об интересах Франции, то наши пожелания естественны и понятны. Мы получаем преобладание в Египте и используем его как залог, чтобы обеспечить нам благожелательное поведение Порты. Разумеется, завоевав Индостан, мы не пожелаем с ним расстаться. Кутузов охотно согласился. Мы полностью предоставляем Индостан в ваше безраздельное владычество. Наша же сфера интересов много скромнее. Персия, район Персидского залива, среднеазиатские ханства, Великий Туран, полуостров Малакка, северная часть острова Калимантан. А что же Япония, Корея, Формоза? Что вы думаете насчет Китая? По мнению императора Александра, Китай определенно слишком большой кусок, чтобы доставаться кому-то одному. Полагаю, что к богатствам этой страны должен быть обеспечен равный доступ всех заинтересованных сторон. У нас есть пожелания насчет некоторых северных территорий Китая, но в остальном император придерживается идеи открытых дверей. Что вы понимаете под этим термином? Быстро спросил Талейран, приподнимая бровь. В Китае всем державам следует сотрудничать, чтобы совместно добиваться общих интересов. Ну что же, это приемлемо. Так мы можем рассчитывать на ваше доброжелательное отношение к нашему египетскому предприятию, целиком и полностью, заверил его Кутузов. Прекрасно. Я доложу о ваших предложениях и пожеланиях директорам. Однако, насколько я осведомлен об их позиции, директория надеется на более тесное сотрудничество наших стран, многозначительно произнес Шарль Морис. В этом походе, увы, мы не можем составить с вами союза. Понимаю. Вы желаете сохранять добрые отношения со всеми акторами европейской политики, и при этом получать выгоды ото всех. Аудиенция закончилась. У Кутузова от разговора осталось двойственное впечатление. Вроде бы, все предложения императора нашли понимание министра Талейрана, но насколько оно основательно, то, что французский министр чего-то не договаривает, было ожидаемо. На дипломатическом поприще прямые пути никогда не ведут к цели. Но этот бывший аббат, это нечто особенное, он за ложью скрывает не правду, а другую ложь. Прислушиваясь к своей интуиции, Михаил Илларионович не без удивления отметил, что она молчит. Настолько непонятым оставался министр Талейран, его логика, мотивы, его истинное лицо. И лишь в одном у Кутузова сложилось четкое убеждение. За все время разговора его визави не произнес ни слова правды. Впрочем, уже когда он покинул Париж и находился на пути в Мадрид, в Монтабане его настигла новость, что французская армия действительно начала вторжение в Италию. Дорогой Кутузов составил для императора Александра подробный отчет о своем визите в Париж, сопроводив его письмом. Государь-император Александр Павлович, вице-канцлер Александр Андреевич, во исполнение указаний ваших, проезжая в Мадрид через Париж, встречался я с важнейшими персонами французской директории, о чем и даю теперь отчет. Надобно признать, что страна сия, как оказалось 9 лет тому в безначалии, так аж в нем преблагополучно по сей день и пребывает. Директория пребывает в империях и ничего не хочет ни видеть, ни слышать. Директоры только читают газеты, злятся и обсуждают газетные статьи. Каждый день в 11 начинается заседание, продолжающееся до 6 часов вечера. Министры приходят в назначенное для них время и всегда принимаются по одному, несмотря на то, что должны быть приняты вместе. С каждым из них директоры говорят о газетах, жалобах и обвинениях против частных лиц. Директорам едва хватает времени между этими обсуждениями заслушать отчет министра и его предложение о своей работе. После заседания начинался ужин. За столом всегда собирается очень много людей. Пир продолжается до глубокой ночи, причем обсуждение дел там строжайше запрещено. С утра директора снова читают газеты, чтобы во время своих прискучных заседаний им было о чем друг с другом поговорить. Совет 500, почитаемый здесь как главное кормило власти, озабочен более всего тем, чтобы пресса получила такую же свободу, какой она обладала ранее. Также совет пчится получить отчет директории о ее работе. На днях он принял резолюцию, обязывающую директорию в декадный срок подготовить и предоставить законодательному собранию план оздоровления финансов и пресечению монархических мятежей, подобных случившемуся 18 Гофрюктидера. Однако же, в назначенный день никто из правительства к ним не явился. Весь Совет 500 в целом и каждый депутат в отдельности почувствовали себя оскорбленными и униженными. Исполнительная власть, законом подчиненная законодательной, на деле просто игнорирует ее. Наутро зал Совета неистовствовал. Разгоряченные показным небрежением депутаты Совета 500 единогласно постановили не покидать зал заседаний до тех пор, пока правительство не предоставит отчет. Когда-то именно так во Франции началась революция. Совет старейшин всецело поддержал Совет 500, приняв такую же резолюцию. Тут все и увидели, что согласия в государстве нет. То директория арестовывает депутатов, отбирая у них мандаты, а теперь Совет объявил незаконным избрание одного из директоров, Трельера. Совет старейшин утвердил решение Совета 520. По Конституции 3 года республики Совет 500 мог обсуждать вопрос, но не мог выносить окончательное решение. Совет старейшин же, наоборот, не мог обсуждать вопрос, но мог утвердить или отвергнуть решение Совета 500. Пройдя утверждение в Совете старейшин, решение парламента приобретало силу закона, и директор Трильяр был вынужден оставить свой пост. Привыкшие к частым изменениям власти, парижане сим совершенно не обеспокоились. Зато страшный шум поднялся, как только 28 июня парламент принял постановление для поправления крайне расстроенных финансов сделать заем из имущих классов в размере 100 миллионов франков. Мера сия не получалась ранее даже у якобинцев. И сейчас закон о займе был яростно атакован со всех сторон, однако же 6 августа был окончательно принят. По этому закону каждый, кто платит основной налог больше чем 300 франков в год, должен дополнительно платить столько же в казну в виде займа. С ростом выплат основного налога величина займа пропорционально повышалась. Второй, вызвавший всеобщее возмущение закон, был так называемый закон заложников. По нему каждый, кто показал приверженность к монархии или принял участие в непризнанных государством религиозных службах, должен быть арестован. Закон позволял арестовать не только родственников эмигрантов, но и всех персон, подозрительных власти. Кроме того, граждане департамента, в котором убили чиновника или солдата, должны выплатить 6 тысяч франков в казну, 5 тысяч франков вдове погибшего и по 3 тысячи на каждого ребенка. Закон о заложниках создавал весомые предпосылки для новой волны левого террора, создавал его юридическую базу. В области внешней полагаю, что директория готовит вторжение в Италию, дабы занять Рим и Неаполитанское королевство. Возможно, при этом будут затронуты и венецианские владения. Это приведет, вероятно, к уничтожению многих итальянских княжеств и может привести к вмешательству Австрии. От Италии, вероятно, французы совершат экспедицию в Египет, пользуясь затруднениями английского флота, понесшего большие потери и сильно теперь занятого блокадой Атлантического побережья Франции и Ирландии. Таковы, по крайней мере, их намерения. А уж как они будут исполнены, зависит всецело от благосклонности Клотеатропас 21, Клотеатропас, богини судьбы, Мойры, в древнегреческой мифологии. Проведя переговоры с министром Толераном, я теперь, согласно полученных инструкций, отправляюсь в Испанию, наблюдать за ходом сделки между нашими державами касательно мексиканского серебра и Калифорнии. Засим, примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении. Париж, 20 мая 1798 года. Путеузев. Мануэль Годой, маркиз Альварес де Фария, герцог Алькудия, князь де Ла Пас, генералиссимус вооруженных сил Испании и первый министр, испанский Потемкин, высоко вознесшийся через постель королевы и при этом умудрившийся сохранить расположение короля, неторопливо рассматривал лицо русского посланника. Шрамы от пуль, поврежденный, невидящий глаз, глубокие морщины на немолодом одутловатом лице, все говорило за то, что представший перед ним вельможа прошел извилистый жизненный путь, успев побывать во всяческих переделках. «Счастлив приветствовать вас в Испании, Дон Кутузо!» Михаил Илларионович отвесил самый изысканный из своих поклонов, в свою очередь буравя единственным глазом испанского любимца Фортуны. Молодой, начинающий полнеть человек, сквозь белоснежную кожу пробивается румянец, глаза ленивые и сонные, будто бы их владелец всего уже достиг в жизни и оттого ни к чему не относится серьезно. Чем-то он неуловимо похож на последнего екатерининского фаворита Зубова, этакий маменькин сынок. Однако же, разговор с ним обещал быть жестким. «Главное, не перегнуть», — сказал себе Кутузов, как бы этот тип не переметнулся к новым союзникам. «А у императора на него планы. Вы к нам проездом из Парижа, не так ли?» Любезно, но равнодушно осведомился князь. «А да, и могу сказать, деятели директории высоко оценивают усилия вашего сиятельства по блокаде Гибралтара. Все это благодаря вашему оружию, поступившему к нам столь своевременно», немного снисходительно ответил Годый. «Ход осады Гибралтара нас вполне устраивает. Железные плоты, поставленные вами через Мальту, показали себя неуязвимым оружием. Уверен, ваши моряки смогут дать им наилучшее употребление, только не торопитесь со штурмом. Укрепления Гибралтара, насколько я о них наслышан, чрезвычайно сильны. Но сейчас у англичан возникло серьезнейшее затруднение, у них слишком много солдат. Запасы продовольствия должны истощиться в течение года, и тогда им не останется ничего, кроме как сдаться. Поверьте, вскоре они будут глодать дохлую конину». Вдруг по лицу фаворита проскользнуло озабоченное выражение. «Однако, Дон Мигель, хочу напомнить, что война не может идти без денег. Финансовые дела нашего королевства сильно пошатнулись после начала английской блокады. Уже 2 года мы не можем привезти из Вест-Индии добытое там серебро. Император Александр вызвался переправить его своим флотом, но, насколько мне известно, эскадра адмирала Ушакова сейчас действует у берегов Греции. Когда же они отправятся в Веракрус? Мы нуждаемся в этих средствах. Наш флот стремительно теряет кредит. Вскоре мы не сможем оплачивать даже текущие военные расходы. Понимаю ваши затруднения, благороднейший Дон», медово улыбаясь, отвечал Михаил Илларионович. «И рад сообщить, что они кончились. Я доставил в дипломатическом багаже 1,5 миллиона рублей. Еще 4 миллиона поступит с Мальты, 2,5 из княжества Эвер, а затем через Париж вам будет поступать по 300 тысяч еженедельно, пока не будет поставлено в общей сложности 11 миллионов рублей или их эквивалент иною монетою». Как только речь зашла о деньгах, сонный Годой вдруг страшно оживился. «Вот как, это замечательно, а откуда эти деньги?» «Это серебро из России, во исполнении соглашений, подписанных тот год при посредничестве адмирала Гравины, мы выкупаем таким образом продукцию ваших золотых приисков и серебряных рудников, хранящуюся в порту Веракрус». Надменное лицо Годая приняло задумчивое выражение. «Я вижу здесь затруднение», – озабоченно протянул он. «Смею заметить, Дон Мигель, что в одной только Мексике у нас скопилось более чем 1 000 000 фунтов серебряной монеты и серебра в слитках. А еще есть и золото, и колониальные товары. 11 миллионов рублей решительно недостаточно». Михаил Илларионович мысленно вздохнул. «Начинается самый сложный этап переговоров. Прежде всего, разрешите напомнить вам условия договора, подписанного его императорским величеством Александром и его королевским величеством Карлом IV. Вот, я даже открою экземпляр. Итак, вознаграждение за доставку драгоценного металла в Испанию установлено в размере 1/4 его веса». «Да, это так, но вы забираете половину, а не четверть. Позвольте напомнить вам, ваше сиятельство, что серебро с мексиканских рудников дурно очищено, и на 1/4 состоит из лигатуры. Мы же поставляем вам чистое монетное серебро высочайшей пробы. Поэтому, действительно, вес поставленного нами серебра в 2 раза менее того, что мы забираем сейчас в Мексике. Также хочу напомнить, что мы еще не получили вашего серебра. Можно сказать, что император Александр вас кредитует. Несколько секунд князь де Лапас задумчиво смотрел на Кутузова, будто взвешивал его доводы. Затем его лицо прояснилось. «Да, вы правы. Я забыл о такой мелочи, как лигатура в нашем мексиканском серебре. Итак, негациация нас устраивает. Как будет происходить обмен?» Михаил Илларионович мысленно выдохнул. «Отлично. Впрочем, было понятно, что испанцы, вернее всего, не захотят сейчас ссориться. Ведь все боеприпасы для бомбических орудий на бронеплотах поступают к ним с Мальты. Сейчас ваше казначейство примет те 1,5 миллиона, которые я привез с собою. Вы отдаете распоряжение вице-королю Новой Испании передать нам в Акапулько». «Акапулько? Да, именно так. Серебро нужно нам не в Веракрус, а в Акапулько. Оно должно быть тайно переброшено туда не позднее, чем через 3 месяца. Кроме того, ах, право, это такая мелочь, что не хочется затруднять ваше сиятельство ее обсуждением. Со мною вы можете быть совершенно откровенны, Дон Мигель. Мой дом всегда открыт для вас. Поведайте о ваших нуждах, вы ни в чем не найдете отказа». Радушно ответил князь с небрежностью человека, собравшегося тратить не свои деньги. Михаил Илларионович сделал театральную паузу, делая вид, что преодолевает смущение. «Насколько нам известно, в Новой Испании при добыче серебра попадается также некий сплав, называемый там серебришко». «Да, такое бывает», — небрежно отвечал Годый. Вновь напустив на себя сонный вид, он теперь рассматривал свои полированные ногти. «Иной раз копи выдают ложное серебро. Раньше распоряжением вице-короля его топили в море, дабы избежать пересортицы. Может, вы будете столь любезны, чтобы уступить его мне, скажем, по цене меди. Мы в России не столь щепетильны, как в вашей богатой стране», — сладчайше улыбаясь, произнес Кутузов. На лице фаворита промелькнуло презрительно надменное выражение, как бывает у большого барина, когда его потревожили по пустякам. «Ай, забирайте, можете взять его все, это совершенно бесполезный предмет», — слегка поморщившись, благосклонно покровительственно ответил он. «То есть мы можем даже подписать формальный договор? Отчего же нет, я с удовольствием уступлю вам эту малость. Право, тут даже нечего обсуждать». Затем состоялся обмен любезностями, прерываемый рассказами из жизни и разного рода мужскими байками. Кутузов рассказал об осаде Очакова, о штурме Измаила, о том, как Потемкин раздавал гостям в своем очаковском лагере чашки, наполненные крупными бриллиантами, и прочие в том же роде. О делах более не произнесли ни слова, и уже в дверях, раскланиваясь, Кутузов вдруг вспомнил, что еще он собирался спросить у фаворита. «Да, кстати, ваше сиятельство, не желаете испробовать настоящий турецкий кофе?» Глава 17. «Тысяча чертей, как же я ненавижу писать отчеты!» Адмирал Эльфинстон, год тому назад ставший виконтом Кейт, с тоскою окинул взглядом девственно чистый лист бумаги. Несмотря на недавнюю победу, командующий Вест-Индской эскадрой пребывал в угнетенном состоянии духа. Страшная жара Мексиканского залива и боль старых ран сочеталась со страданиями от прошлогодней контузии, полученной при взрыве испанского брандера в порту Гибралтара, да еще какой-то кишечной заразы, невесть откуда оказавшейся на борту Рейл Саверен. Сам Кейт грешил на последнюю высадку на побережье, хотя матросская молва упорно приписывала это отравлению воды тайными ирландскими инсургентами. Конечно же, это был вздор, неужели ирландцы захотели бы сами страдать от собственных действий? Но после того, как уже добрых полсотни разных кораблей при таинственных обстоятельствах сгорели на якорных стоянках и рейдах, шпиономания в английском флоте достигла пика. «Сэр Томас, возможно, вы сочтете за труд потрудиться за меня пером? Мои глаза давно уже не позволяют разглядеть ничего ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, а писать с ларнетом – такая незадача. Охотно помогу вам, сэр», – охотно откликнулся бригадный генерал Гринвилл, командовавший на эскадре Кейта десантными силами и морской пехотой. «Прекрасно. Итак, адмирал», взяв со стола матросскую оловянную кружку, отпил из нее несколько глотков адского зелья из лаймового сока, рома и коры хинного дерева, прописанного ему судовым врачом. Затем, поморщившись, продолжал: «Сэру Ричарду Хоу, первому морскому лорду, адмирал Кейт, командующий эскадрой Вест-Индии, рейд Веракрус. Достопочтенный сэр, имею честь сообщить, что, согласно ваших распоряжений, вверенная мне эскадра в течение 3 месяцев курсировала в районе Азорских островов, ожидая прибытия так называемого Серебряного флота из мексиканского Веракрус. Согласно сообщениям наших агентов в Кадисе и при дворе короля Карла, испанцы твердо надеялись на прибытие мексиканского серебра, которое позволило бы им продолжить войну против нашей Англии, включая и осаду Гибралтара. За время означенного крейсирования мы сумели перехватить 34 испанских и французских судна, с водоизмещением общим счетом 22 300 тонн. Однако ожидаемый нами конвой все не прибывал. Допрос пленных с испанских кораблей, плывших из Новой Испании и перехваченных фрегатами эскадры, показал, что на рейде Веракрус находится несколько крупных испанских кораблей, могущих являть собой означенный Серебряный флот, но признаков скорого выхода в море они не подавали. Между тем, запасы в эскадре были уже близки к исчерпанию, чему немало способствовало наличие на борту двух полков королевской пехоты. Лорд Кит прервался, вновь отхлебывая свое горькое лекарство. Сэр Томас Гренвилл воспользовался этой паузой, чтобы сменить перо. «Как думаете, Том, стоит ли писать о том инциденте с тем датским конвоем?» — спросил меж тем адмирал. Томас задумчиво почесал кончик своего длинного носа. Во время крейсирования у Азор с кораблей эскадры адмирала Кейта на горизонте заметили корабль с характерной формы парусным вооружением, заставлявшим подозревать в нем голландского контрабандиста. Два фрегата начали преследование. Когда они достаточно приблизились к клиперу, выяснилось, что это целый конвой, и идет он под датским флагом. Конвой охранял датский линейный корабль и два фрегата. На сигнал остановиться датчане не отреагировали. Не имея возможности противостоять столь сильному охранению, фрегаты запросили помощь линейного флота. «Голландцы, датчане, да все едино. Надо перехватить и досмотреть их», — решил адмирал Кейт и дал приказ атаковать нейтралов. После короткого боя датский боевой корабль спустил флаг. Большая часть конвоя, 6 барков и шхун, была перехвачена. Но два клипера русской постройки в сопровождении фрегата ушли, пользуясь слабым попутным ветром, при котором достоинства этого типа кораблей проявлялись особенно ярко. Фрегаты Его Величества пытались перехватить их, но с датчан ответили ракетным обстрелом, отчего на фрегате «Филопомин» вспыхнули паруса и такелаж. На захваченных датских кораблях нашли цемент и ртуть. Этот груз считался военной контрабандой и был конфискован. Капитан военного корабля «Инфант Стреттин» категорически возражал, указывая, что ртуть никоим образом не применима в сражениях, и потому не может считаться военной контрабандой, но его протесты оставили без внимания. Все это дело дурно пахло, датчане за такое самоуправство вполне могли объявить войну, а ускользнувшие клиперы, походя чуть не спалившие дотла один из кораблей «Рейл Неви», делали эту историю изрядно унизительной. Но у Кейта был приказ. «Полагаю, сэр, что от первого лорда не стоит скрывать никаких подробностей нашей экспедиции», — чопорно ответил генерал, очиняя перо. «Ну что же, продолжим. Пишите, Томас. В ожидании испанского флота, моя эскадра успешно пресекла попытки контрабандного провоза ртути под нейтральным флагом. Имея полное представление о важности перехвата Серебряного флота, 7 августа я провел военный совет, пригласив всех капитанов эскадры. Все мы пришли к согласованному выводу, что испанцы, несомненно, каким-то образом узнали о нашей миссии и ожидают теперь, когда наша эскадра, истратив все запасы, покинет океан, дабы без помех проследовать в Кадис. Оказавшись в столь отчаянном положении, капитаны эскадры, проявив истинно британскую несокрушимость духа, почти единодушно проголосовали пойти на Веракрус и взять его штурмом вместе с прячущимися там кораблями.